из мини-вана на улицу. «Дмитрий Александрович, не поминай лихом!» Дождь моросил по-прежнему, занудно и печально. Небо, казалось, можно было достать рукой, и, хлюпая промокшими полуботинками по лужам, Шалаевский ухмыльнулся. «А, так говоришь, утро красит нежным светом стены древнего Кремля!» Ему никто не ответил. Песенник орденоносец давно приставился. Пролетариат спешил на работу. А злющая, как Мегера, дворничка жгла порожние коробки и материла по-черному ларечников, заваливших ее картонной тарой. «Хорошо горит». Особо не переживая, майор распрощался с милицейским прошлым, купил в ближайшем павильоне полдюжины сникерсов и, провожаемый недоуменным взглядом продавщицы, и как-то у некоторых задница не слипается, съел их на ходу. И порядок. Ни хрена себе! То и дело, ему стали попадаться застывшие без движения трамваи, троллейбусы с опущенными рогами. И миновав очередное людское скопище у уличного громкоговорителя, майор покачал головой. Страна уродов! Перестройка, демократия, блин! ГКЧП! Едва третью мировую не начали, засранцы! Все туда же! Чрезвычайное положение в стране, порядок. Тьфу! В киоске «Союз печати» он приобрел путеводитель по Москве и, потребив в какой-то забегаловке тройную порцию котлет, долго распивал чаи с ковришкой, рассматривая план, схему первопрестольной. Эк, всего наворочено-то. Придется брать мотор. Натурально на гоп-стоп, не доезжая квартал до нужного места, майор полез было в карман. «Шеф, тормози!» Едва машина встала, глушанул рулевого минут на 20. «Извини, приятель, судьба!» Выгреб содержимое водительских карманов, выключил зажигание и быстро пошагал к торговой точке, окрещенной на плане магазином постижерных изделий. Собственно, лабаз был сборный. По левую руку торговали сексуальные всячины, а с правой стороны продавались парики, шиньоны и фальшивая махнорылость на любой вкус, от бороды Черномора до пушкинских бакенбардов. «Вот это покажите!» Шалаевский выбрал сивый потлатый парик, полный комплект махнорылости вместе со специальным клеем, и, расплатившись, дрогнул. «Ну и дерут! Легче настоящий скальп содрать с кого-нибудь!» Снова окунувшись в непогоду, он сверился с картой и, обнаружив на соседней улице комиссионку, купил, не мудрствуя лукаво, большую сумку с надписью «Мой дом СССР», широкую ветровку с капюшоном и высокие, хоть и не первые свежести, но крепкие ботинки фирмы «Милитари». Приобрести зеркало оказалось совсем несложно, оно очень плохо стояло на прилавке. И, выбравшись на улицу, майор направился к кирпичному линкору, заселенному, судя по залежам строительного мусора, вокруг совсем недавно. Как он и думал, замок на дверях подъезда отсутствовал, проход на чердак также был не заперт, не до того, и, удобно устроившись под самой крышей, майор принялся работать над имиджем. Напялил половчей парик, украсил, если бы так, вывеску фальшивой махнорылостью и с пристрастием, глянув на свое отражение, поморщился. «Ну и урод! Вылитый сусанин! Смерть за царя, блин!» Вытащив березинский паспорт, он уставился на фотографию убитого, затем посмотрелся в зеркало и, хмыкнув, тяжело вздохнул. «Есть что-то, но не то. Все-таки больше похож на сусанина. А если вот так...» Он водрузил на нос реквизированные у покойного очки и сразу же криво оскалился. А вот теперь гораздо лучше. Потлатый бородатый очкастый урод и краснокожая паспортина при нем. Березин Дмитрий Александрович, 1953 года рождения, проживает в городе Москве, улица Лесная, дом такой-то, русский, разведен, защитник Отечества, ажур. А в том, что паспорт окажется в розыске не скоро, майор не сомневался. Пока найдут его законного хозяина, скорее всего, по запаху, пока прокачают все.